Они проехали через решетчатые чугунные ворота, мимо двух высоких обелисков, увенчанных позолоченными имперскими орлами. Чем ближе они подъезжали к Шонбрунну, тем громаднее он становился. Но вблизи дворец оказался грязновато-желтым, а не ослепительно белым, как издали, и это несколько разочаровало Вольферля. Тем не менее мальчик был взволнован. «Папа, Шонбрунн куда больше резиденции», — сказал он. «Говорят, в нем 1441 комната, и собираются пристраивать еще». «А для чего императрице столько комнат?» «Она поставлена Богом защищать свой народ и свою империю». «Интересно, есть ли у Бога на небе такие же дворцы?» — подумал Вольферль. Ему стало грустно. Рядом с огромным дворцом он почувствовал себя совсем малюсеньким. Дворец был слишком грандиозен для клавесина. А тут еще папа стал давать последние наставления, и Вольферль совсем сник. «Запомните, — говорил папа, — нельзя обращаться к ее императорскому величеству или к членам императорской фамилии, пока они сами первые с вами не заговорят». Им велели войти с заднего хода. Лакей сообщил Леопольду: «Вас ждут в зеркальном зале». И, не говоря больше ни слова, повел их туда. «Ну что ж», — подумал Леопольд, — «с одной стороны, их впустили как прислугу с заднего хода, с другой — принимают в любимой комнате Марии Терезии». Следуя за высокомерным лакеем через множество роскошных покоев, отделанных в стиле рококо, Леопольд невольно восхищался их пышным великолепием. Несмотря на твердое намерение держаться так, будто его ничем не удивишь. Люстры тончайшей работы, золоченые лепные потолки, печи почти до самого потолка, облицованные затейливым изразцом, паркетные полы, натертые до такого блеска, что в них можно смотреться, как в зеркало. Все казалось еще более роскошным, чем он представлял. «Нет, моя мечта неосуществима», — говорил он себе. «Смешно думать, что людей, окруженных таким великолепием, можно еще чем-то удивить. Они растопчут мои честолюбивые устремления на корню». Тем временем лакей ввел их в зеркальный зал. И когда Леопольд увидел императрицу и императора в окружении эрцгерцогов и эрцгерцогинь, ему показалось, будто все они сговорились против него. Мария Терезия и император Франц I сидели посередине зала, остальные стояли. Леопольд поклонился как мог ниже и, окинув взором огромную комнату, усомнился, услышит ли кто-нибудь игру детей. Таким маленьким казался здесь клавесин. «И тем не менее, — подумал он, — где же еще играть Телемана и Скарлатти, как не здесь?» Зеркальный зал был даже больше рыцарского зала, и в нем стояли 7 изумительных зеркал высотою от пола до потолка, таких ему еще не доводилось видеть. Стены были белые с золотом, а посреди зала 2 огромные люстры. Леопольд надеялся, что дети волнуются меньше его. Дети сделали императрице реверанс, и она, обратившись к Леопольду, сказала: «Мальчик, совсем еще маленький. Моцарт, сколько вы говорите ему лет?» 6, ваше величество. 6 с небольшим». На лице Марии Терезии отразилось недоверие. В толпе за спиной императрицы и императора он заметил графа Шлика и графа Пальфи, но они не подали виду, что знают его. «Все придворные ждут ее мнения, причем ждут недоброжелательно», — казалось Леопольду. И тут императрица сказала: «Моцарт, мне со всех сторон твердят о таланте ваших детей. И граф Шлик, и граф Пальфи, и Туны. Хотелось бы думать, что они не преувеличивают». «Мы приложим все усилия, ваше величество». Леопольд молил Бога, чтобы слухи о ее интересе к музыке оказались правдивы. Говорили, что у Марии Терезии хороший голос, и в свое время она занималась с Вагензейлем, который состоял учителем музыки при императорской семье. Вагензейля Леопольд высоко ценил как музыканта. Но, глядя на императрицу холодную и величественную, Леопольд не видел ничего, кроме ослепительного блеска бриллиантовой диадемы в ее волосах, и помнил только, что перед ним императрица, которая сумела дать отпор такому могущественному полководцу, как Фридрих Прусский. Дурные предчувствия овладели им. «Начинайте», — повелительно сказала Мария Терезия. Вольферлю императрица сразу понравилась. Она была похожа на маму. Обе были приблизительно одного возраста, разве только императрица чуть потолще, но у обеих красивый румянец и голубые глаза. И хотя, когда мальчика представляли ей, она окинула его неприступным взглядом, он заметил, как взгляд ее потеплел, когда императрица обратила его на своих детей. Некоторые среди них были не старше его самого, и как ласково улыбнулась, ну, совсем как мама. И потом ведь папа говорил, что в Вене он должен понравиться именно императрице. Неожиданно для себя Вольферль улыбнулся Марии Терезии, и она невольно улыбнулась в ответ. Папа усадил сына на табурет у клавесина рядом с Наннерль. Вольферлю это не понравилось. Он ведь достаточно большой, чтобы самому залезть. Просто папе надо показать, какой он маленький. Папа нервничал, у него тряслись руки, а у меня нет. Так и хотелось выкрикнуть Вольферлю: «Я никогда не волнуюсь, когда играю». Дуэт всем понравился. Настала очередь Вольферля играть соло, и Мария Терезия вдруг предложила, чтобы ее младший сын, эрцгерцог Максимилиан, ровесник Вольферля, переворачивал страницы. Императрица тут же мысленно упрекнула себя, что расчувствовалась и позволила себе поставить Габсбурга на одну доску с простолюдином, но ведь она так гордилась музыкальными способностями своих детей. Однако сознание своей непоследовательности лишь раздражило ее, и когда император сказал «Макс слишком мал», она возразила: «Ему столько же лет, сколько и этому Моцарту». Маленький эрцгерцог сел рядом с Вольферлем, и Леопольд вздохнул с облегчением. Мальчик, очевидно, знает свое дело. Мария Терезия внимательно слушала. Со вниманием слушали и все остальные. Леопольд радовался, что ему пришла в голову мудрая мысль включить в программу сонату Вагензейля, любимого композитора императрицы. Вдруг Вольферль остановился, указал пальцем на маленького эрцгерцога и объявил: «Он только все портит. Нет ли здесь господина Вагензейля? Он умеет, он будет правильно переворачивать страницы». Мария Терезия вспыхнула от негодования, и Леопольд подумал, что вот сейчас она прикажет прервать концерт. Но Вольферль снова ей улыбнулся, будто говоря, что они-то с ней понимают, в чем дело. И она отдала распоряжение позвать Вагензейля, который в соседней комнате занимался музыкой с кем-то из ее детей. Обращаясь к Вагензейлю, Вольферль был сама учтивость. «Господин Вагензейль», — сказал он, — «я исполняю одну из ваших сонат. Не согласитесь ли вы переворачивать для меня страницы?» Учитель музыки посмотрел на императрицу и так кивнула. Когда Вольферль кончил играть, Вагензель сказал: «Ваше Величество, мальчик — превосходный музыкант». Но тут в разговор вступил император Моцарт. «И это все, на что способен ребенок?» «Вольфганг еще умеет импровизировать, Ваше Величество». Император подошел к клавесину. «Мальчик», — сказал он, — «играть, когда видишь клавиатуру, проще простого. А ты вот попробуй на нее не смотреть». «Хорошо, Ваше Величество. Что вы хотите, чтобы я сыграл?» Император набросил кружевной платок на клавиатуру и сказал: «Сыграй то же, что играл». «Ваше Величество», — взмолился Леопольд, — Но ведь это не будет импровизацией. «Ничего, папа, я сыграю», — сказал Вольферль, и прежде чем его остановили, сыграл всю вещь от начала до конца, не снимая платка. «Все как по нотам», — подтвердил Вагензель. «Поразительно». «Теперь сыграй одним пальцем», — приказал император. Вольферль сыграл. «А теперь импровизируй». «В чьей манере, Ваше Величество?» «Импровизируй и больше ничего». «Это слишком просто, Ваше Величество. Чью манеру вы предпочитаете, Телемана или Гассе?» Не зная, что сказать, император беспомощно оглянулся на Вагензеля, и тот попросил: «Если можешь, сыграй мою сонату в манере Телемана». Однако Вольферль не ограничился одним Телеманом и перешел на Гассе. «Может, ты еще знаешь какие-нибудь фокусы, мальчик?» — спросил император. «Он не маг», — сказала императрица. «Он просто ребенок, пусть даже милый и талантливый, который исполнил все ваши просьбы, хотя некоторые из них не имели ничего общего с музыкой». «Но ты же осталась довольна, Мария?» «Не в этом дело». Теперь это была императрица, которая, хотя и делила с ним ложе, и имела от него 16 детей, никогда не делила с ним власти. «Франц, мальчик устал, ему надо отдохнуть». Она обернулась к Анне Марии и более мягко сказала: «Госпожа Моцарт, ему, наверное, пора спать». «Да, Ваше Величество». «У вас хорошие дети, госпожа Моцарт». «Господь Бог послал нам это счастье, Ваше Величество. Хватит ему играть. Теперь пора к маме». «Благодарю вас, Ваше Величество». Мама обняла Вольферля. Решив показать, что он любит не одну только маму, мальчик быстро взобрался на колени Марии Терезии, поцеловал ее в щеку и сказал: «Хотите, я скажу вам один секрет?» «Какой?» «Я вас очень люблю». Мама в ужасе застыла на месте. Воцарилась мертвая тишина. «Ты любишь меня так же, как музыку, дитя мое?» — спросила Мария Терезия. «Да, как музыку». В его устах это был самый большой комплимент. «Благодарю тебя, Вольфганг». Она подняла мальчика с колен и передала матери. Вольферль опечалился. У Марии Терезии такие уютные мягкие колени, а ему вдруг так захотелось спать. Он и не заметил, что все окружающие вдруг прониклись к нему благоволением. Он устал. Когда они шли к карете, Вольферль услышал, как папа разочарованно шепнул маме: «Ни единого дуката, хотя бы кружевной платок за все наши старания». «Мне говорили, что она скупа, но все же...» Окончание Вольферль не услышал, потому что сладко зевнул. Наннерль презрительно покосилась на него, но ему было все равно. Он провел такой чудесный день. Карета тронулась, мама взяла его на руки, и тут он сделал удивительное открытие. Мама и Мария Терезия обнимали его совсем одинаково. Когда они подъехали к гостинице «Белый бык», Вольферль сладко спал на руках у мамы.